Глава 12. Давуд. «Ты видел ее?» Произношу и подношу сигарету к губам. Я сижу на крыше своего внедорожника и курю, глядя на дом Сауда в отдалении. Между мной и особняком большое расстояние. Достаточное, чтобы никто меня не увидел и камеры не засекли. Чувствую себя каким-то сталкером. Неадекватным маньяком, преследующим ни в чем не повинную женщину. Смешнее всего то, что я же не молодой парень. Мне, черт побери, 45. И я вроде как должен вести себя соответственно. Но Аиша пробуждает во мне что-то такое дикое, первозданное. Сердце в груди заходится, когда я вспоминаю взгляд ее кристальных глаз. Глубоких, словно омуты, в которые меня с каждой встречей засасывает все сильнее. Она невероятная. Снова произношу вслух. Если бы кто-то посмотрел на меня со стороны, наверняка подумал бы, что я схожу с ума, раз пытаюсь вести беседу с кучей песка. Но моя мама всегда говорила, что эта куча живая. Она слышит и поглощает переживания. Поэтому я и решился озвучить все то, что меня волнует. Чувствую себя предателем. Наконец выдаю ту информацию, которая съедает меня изнутри. Будто предаю память Эммы. Ни с одной из женщин, которые попадали в мою постель, я такого не испытывал. Аиши в моей постели еще даже не было. А я уже как будто изменяю жене. Делаю тяжелый вдох и от практически погасшей сигареты прикуриваю новую. Она сводит меня с ума. Понимаешь? Будоражит изнутри. Я не просто хочу ее, я хочу ее всю. Ее душу, тело, все взгляды, шепот, стоны, слова, крик, смех. Целиком. Хочу выпить ее без остатка и до краев наполнить собой. Усмехаюсь. Никогда не выражался так высокопарно. Но именно так я чувствую. К тому же, кроме песков, меня никто не слышит. Мне нужно съездить к Эмме, рассказать ей. Она бы поняла. И, наверное, даже приветствовала бы то, кем я увлекся. Но как же тяжело даже самому себе признаться, что я так серьезно очарован кем-то другим. На несколько минут замолкаю, пока курю и сверлю взглядом особняк Сауда, скрытый за высоким забором. Я до сих пор злюсь на Эмму. Цежу раздраженно. Как она могла бросить меня с нашими девочками? Как оставила годовалых детей ради нового расследования? Рычу и ложусь на крышу джипа. Смотрю на звезды и медленно докуриваю. Тушу окурок о металлическую крышку, которую прихватил с собой. Не знаю, что будет дальше, но я твердо намерен заполучить Аишу. Почему-то мне кажется, что она единственная женщина, которая снова пробудит во мне радость к жизни. Магию общения с пустыней прерывает телефонный звонок. Кривлюсь, видя на экране имя своего водителя. Да, Ильяс. Господин, ваша семья приземлится через 2 часа. Скоро буду. Давайте я вас заберу, а парни отгонят вашу машину домой. Я уже недалеко. Кто бы сомневался. Бубню. Мой водитель, он же безопасник, хорошо делает свою работу. Иногда слишком хорошо. Заезжай. Закончив звонок, спрыгиваю с крыши и забираю оттуда крышку с окурками. Выброшу где-нибудь по дороге. Прижавшись к машине бедрами, скрещиваю ноги в лодыжках и продолжаю смотреть на дом моего нового делового партнера. Когда собирал о нем сведения, не стал проверять жену и сестер. Мне было достаточно информации о нем самом и его отце. Обычно женщины не занимают серьезные позиции в бизнесе, так что я решил ничего не узнавать. Но потом передумал, потому что в мои легкие ворвался нежный аромат сестры Сауда. Когда сажусь в машину, Илья строго и с места сразу сообщает: «По вашей просьбе я пробил всю информацию о госпоже Аише». «Да, я просил. Вчера. сразу после того, как мы с Аишей столкнулись на кухне. Мне захотелось узнать, почему она живет в доме брата, почему не замужем в таком возрасте, почему у нее нет детей. И вообще всю историю, чтобы понимать, с чем имею дело. «Рассказывай», — даю команду. А потом... Черт, даже волосы встают дыбом. Илья сухим тоном перечисляет факты, совершенно не сдабривая их ни чувствами, ни эмоциями. Он просто перечисляет хронологию. Выдали замуж, пропала, посчитали мертвой, нашли, реабилитировали, поселили у Сауда. Все. Вроде бы довольно короткая история для рассказа по дороге в аэропорт, а получилось, что почти вся сознательная жизнь хрупкой женщины, которая долгие годы терпела издевательство мужа. Копни глубже о том, что с ней произошло. Найди врачебную информацию о диагнозах, с которыми она поступила в больницу. Я хочу знать все. Вся информация есть. В папке на заднем сиденье. В этом весь Ильяс. Произношу тихо. Тебя попросишь узнать, в котором часу открывается булочная, а ты перескажешь биографию владельца до пятого колена. Мой водитель хмыкает, но я вижу, что он доволен собой. Что ж говорить, даже я им доволен. Открывая папку и подсвечивая текст телефоном, изучаю добытую безопасником информацию. Я думал, у меня во время его рассказа волосы дыбом стали. Тогда сейчас они просто вылезут какой-то матери, потому что то, что я читаю, от этого мне становится плохо. Не представляю, каким надо быть больным ублюдком, чтобы вытворять такое с настолько хрупкой и нежной женщиной. Опять вспоминаю ее глаза и становится не по себе. Там ведь отражается весь этот ужасный опыт. В них столько грусти, что сжимаются внутренности. А как бы хотелось всю эту тоску прогнать, чтобы эти бездонные озера снова улыбнулись. Наверное, когда-то она и была такой, смешливой и легкой. Сейчас на ней лежит печать пережитого ада. И в связи с этим у меня возникает вопрос, а имею ли я право вообще касаться Аиши? Смогу ли я помочь ей снова почувствовать себя полноценной? Или для меня это просто очередная вершина, которую я так люблю покорять?